О, я повсюду, в тени, скрывающейся под кроватью каждого ребенка в темных подсознательных тайниках каждой человеческой головы, ты найдешь меня и мое царство ужасов, ибо я, кошмар, и твой новый хозяин. В конце концов, ты заслуживаешь награды за то, что освободил мой сосуд из этой тюрьмы. Прими мою силу, мальчик, и стань одним из моих бессмертных слуг, управляющих этим миром и его никчемными смертными для меня, предложил кошмар, когда черный туман собрался в одном месте и сформировал тело. Это был старик с белой кожей, у него седые волосы, а в глазах чисто черные радужки. На нем плащ, похожий на плащ дементоров, но образованный из черного, как смоль, тумана, который окружал все его тело. Он выглядел так же, как и Криздис был изображен в исторических записях. Это вызывало очень гнетущее и кошмарное чувство. Мэтью никогда не слышал о таком существе, не было никаких указаний на то, что вселенная Гарри Поттера обладала такой демонической сущностью. «Что ж, возможно, теперь я обрек на гибель весь мир», — подумал он, пытаясь придумать выход. Глава 84. Кошмар 2. «Поклонись мне, смертный, и прими мою силу», — приказал кошмар своим ужасающим потусторонним голосом. Пока он парил над землей, черный туман пульсировал вокруг него. «Извините, перед этим у меня есть несколько вопросов. Что будет со мной, когда я приму твою силу? Каковы будут мои обязанности? Какова моя зарплата?» Начал Мэтью, пытаясь выиграть немного времени, общаясь с Сарой и прикидывая свои варианты. «Каковы результаты твоего сканирования, Сара? Есть шанс, что я смогу победить эту штуку. Нынешнее тело этого существа обладает способностями волшебника 5 ранга, он сильнее Волан-де-Морта или Дамблдора в пиковой форме. В настоящее время внутри тела есть только энергетические уровни волшебника 3 ранга. Похоже, он сильно ослаблен и пытается подпитаться страхом хозяина. Искусственный интеллект внедрил контрмеры и временно подавил эмоции хозяина. По-видимому, он обладает сходными свойствами с дементорами, и на него должен воздействовать экспекто патронум, но он будет менее эффективен с таким существом. Существует небольшая вероятность того, что носитель способен уничтожить этот сосуд. Хорошо, не все потеряно. Мой патронус и искусственный интеллект защищают меня от его влияния. Если это действительно существо, которое правит кошмаром, я не смогу по-настоящему убить его, пока есть существа, которые видят сны, но я могу уничтожить его сосуд на этой планете. То, что он дал мне силу, должно быть уловка, чтобы завладеть моим телом или поглотить мою энергию, чтобы укрепить себя, анализировал Мэтью, составляя план сражения. Прекрати тянуть время, смертный дурак. Я знаю, что ты просто выигрываешь время, тебе некуда бежать. Прими мой дар или прими свою смерть, нетерпеливо потребовал кошмар, глядя на Мэтью сверху вниз. Как будто я должен кому-то кланяться. Я предпочел бы умереть, сказал он, поднимая палочку и вкладывая больше силы в своего трехногого ворона-патронуса, который до сих пор кружил вокруг него и направлял его против кошмара. «Итак, ты выбираешь смерть, дурак, умри!» Кошмар закричал, и завитки черного тумана вырвались из его тела и отразили заклинание патронуса. Борьба между тьмой и светом, страхом и счастьем, обе эти силы давили друг на друга и оставались в тупике. «Хорошо, что он действительно не настолько силен. Я должен быть в состоянии что-то сделать», — подумал парень, открывая портал. «Что это? Уходишь так скоро, даже не попрощавшись? Я не потерплю такого!» — крикнул кошмар, стреляя снарядами тьмы в сторону Мэтью, которому пришлось отпрыгнуть назад, чтобы увернуться. Он сражается с силой. Его резервы, должно быть, быстро истощаются при таком расточительном стиле ведения боя. Может ли быть так, что у него нет реального боевого опыта, поскольку его основное тело настолько мощно с бесконечными резервами, что ему никогда не приходилось сражаться тонко, и ему не хватает реального опыта? «Это его слабость и мой шанс, я просто должен его утомить», — заключил Мэтью и начал кричать. «Это все, я думал, что ты бог. Как ты смеешь, никчемный смертный?» — закричал разъяренный кошмар и выпустил еще больше волн тьмы в Мэтью. «Я вырву твою душу и затащу ее в свое царство, чтобы наказать тебя навечно. Как хорошо, что я регулярно тренируюсь, иначе у меня были бы настоящие проблемы», — подумал парень, уклоняясь от атак, в то время как он еще больше отвлекал и утомлял кошмара своим патронусом. «Я никогда не подчинюсь тебе», — крикнул Мэтью, с вызовом глядя на кошмара, и выпустил залп заклинаний в демоническое существо, которые не причинили никакого вреда. Когда его взгляд упал на кошмара, мир вокруг него изменился. Внезапно он оказался в мире, полном тьмы, отовсюду раздавалось множество криков, полных агонии. Вокруг него были груды мертвых тел и костей, а существо с тем же цветом волос и глаз, что и у кошмара, сидело на нем и смотрело на него сверху вниз. «Добро пожаловать в мое царство, смертный. Теперь ты заплатишь за свой проступок», — сказала существо, теперь идентифицированное как кошмар. «Черт, он, должно быть, усыпил меня. Сара, разбуди меня силой», — быстро прокричал Мэтью в своем сознании, включив свою отклюменцию на полную мощность, чтобы отразить любые ментальные атаки. Мир вокруг него снова изменился, и он снова проснулся. В данный момент на него летела атака. Он едва смог увернуться, но все равно получил царапину на руке. Бой продолжался, и атаки кошмара замедлились, так как у него закончилась большая часть его энергии. Тем не менее, любой метод атаки, который Мэтью опробовал, не повлиял на кошмара. Даже дьявольский огонь, его самое сильное и разрушительное заклинание, было просто отброшено. Он был почти уверен, что дементор умер бы от дьявольского огня. «Авада Кедавра!» — крикнул Мэтью со всей ненавистью, на которую был способен, когда зеленый сгусток энергии вылетел из его палочки и ударил кошмара в лоб. «Заклинание уничтожения души. Хорошая мысль, смертный, но с твоим уровнем силы мне не повредит, даже если ты пошлешь на меня миллионы. Просто сдавайся, ты не сможешь убить меня. Если ты отдашь мне свое тело, я обещаю тебе, что твоя семья и друзья получат быструю смерть. Очевидно, тебе все равно придется принять свое вечное наказание», — предложил кошмар, смеясь над парнем. «Никогда!» — крикнул Мэтью. «Заклинание души, это интересно. Душа, похоже, это единственный метод, который у меня есть. Сара, помоги мне вложить всю мощь моей души в одну атаку. Бип! Этот метод атаки не рекомендуется. Душа хозяина получит постоянный урон, так как хозяин все еще недостаточно тренировал свой контроль над своей душой, чтобы выполнить этот подвиг идеально. Я знаю, но у меня нет выбора. Это единственный метод, который у меня остался. Все остальное не причинило ему вреда, и мне нужно уничтожить этот сосуд, чтобы победить и выжить. Последствия – это то, что мы можем решить позже. Так что по моей команде», – попросил Мэтью, начиная собирать каждую частичку магической энергии внутри своего тела и добавляя в нее энергию своей души. Бип. Начался процесс оказания помощи. Сила души хозяина быстро истощается. «Гори!» — крикнул Мэтью, создавая белую горящую трехногую ворону на кончике своей палочки. Он вложил в это каждую каплю энергии и все положительные эмоции, которые только мог собрать. Ворон, сотканный из ярко-белого горящего пламени, полетел против кошмара, который контратаковал всеми оставшимися у него прядями черного тумана. Черный туман быстро сгорал, когда он воздействовал на горящего патронуса. Кошмар начал яростно кричать, когда заклинание попало в его тело. «Как мог такой молодой колдун разрушить мой сосуд? Ты заплатишь за это. Я этого не забуду». Мэтью наблюдал, как тело кошмара сгорает в белом огне с криком ярости. Через несколько минут не осталось ничего от кошмара или черного тумана, так как все сгорело, огонь тоже погас. Все снова погрузилось во тьму, когда Мэтью уставился на то место, где в последний раз был кошмар. «Черт возьми, я только что нажил могущественного врага», — была его последняя мысль, когда он упал на пол, и мир погрузился во тьму. Глава 85. Экриздис. Че, что случилось?» — спросил Мэтью, открывая глаза на холодном каменном полу. Вокруг все было в темноте. Все тело болело, как будто парня сбил грузовик. Бип. Хозяин потерял сознание на 8 часов после того, как измотал себя во время боя. Вы получили повреждения по всему телу, внешние и внутренние, из-за чрезмерного использования силы. Во время вашего периода отдыха вы восстановили минимальное количество магической энергии, чтобы поддерживать себя. Рекомендуется немедленное заживление. Душа хозяина также получила повреждения. Используя так много энергии души, хозяин также использовал сущность своей души, что дестабилизировало целостность его души. Если не будет найден способ восстановить утраченную сущность, душа хозяина и способность использовать магию начнут ухудшаться через 6 лет, 3 месяца и 21 день. В конце хозяин станет сквибом, способным чувствовать магию, но не способным использовать ее или манипулировать ею. «Черт, неудивительно, что у меня болит все тело, и моя душа в тяжелом положении, но, По крайней мере, я жив и у меня есть немного времени, чтобы решить проблемы», — начал парень ругаться, открывая сундук и доставая несколько зелий и руку славы для света. Сначала он проглотил волшебное зелье восстановления, которое было создано с использованием некоторых магических эссенций из философского камня. Далее, общеукрепляющее зелье, которое помогает естественному процессу восстановления организма, не влияя на продолжительность жизни клеток, поскольку человеческие клетки обычно способны делиться только определенное количество раз, что решается с помощью магии. Затем Мэтью нанес эссенцию растопырника на свои порезы и раны и перевязал их бинтами, прежде чем присесть немного отдохнуть. «Сара, просканируй мое тело на предмет любых ран или сломанных костей, которые я пропустил», — мысленно попросил он. «Сломанных костей не обнаружено. Тело носителя напряглось на клеточном уровне благодаря большому количеству магической и душевной энергии, проходящей через него во время заклинания усиленного огненного патронуса. Я рекомендую ограничить использование магии в течение следующих нескольких дней. Как правило, хозяин не должен произносить большие заклинания, пока не найдет решение проблемы повреждения своей души, поскольку это только ускорит процесс вырождения. Ладно, так что я в основном ограничусь магией на основе рун, которая использует окружение в качестве источника энергии. Ну, черт возьми, мне действительно нужно быть осторожнее, мир намного больше, чем я думал. Существо, которое контролирует кошмары и генерирует силу из страха, просто существует. Волан-де-Морт, это шутка по сравнению с таким существом, рассмеялся Мэтью, осознав, что он только что пережил. Мне действительно повезло, что я выжил. Похоже, существуют ограничения для такого рода существ, иначе Земля давно бы сгинула. Может быть, есть люди, похожие на Мефисто из Марвел, всемогущие в своем собственном царстве, но очень слабые за его пределами, заключил он. Что ж, будем надеяться, что это не было пустой тратой времени, и я получу по крайней мере еще один свиток греха, пробормотал Мэтью, когда его взгляд упал на дверь с другой стороны. Он направился к двери, но прежде чем открыть ее, он использовал все сканирующие заклинания, чтобы убедиться, что с другой стороны его ничего не ждет. Убедившись, что его не ждет ничего живого, он открыл дверь и шагнул внутрь. В свете руки славы парень разглядел, что находится в какой-то лаборатории. Там было несколько полок с книгами, они выглядели старыми и увядшими, но все еще читаемыми. Охранные чары, должно быть, не сработали, ему придется прочитать их очень внимательно. С другой стороны была полка с большим количеством гнилых ингредиентов, поскольку их заклинания сохранения, должно быть, тоже не сработали. В другом углу комнаты располагалась груда различных металлов, будь то золото, железо, серебро или что-то еще. Но они не представляли интереса для Мэтью, так как в настоящее время у него в сундуке было больше, чем тут, и как только у него появится новый сундук, он добудет еще больше с помощью философского камня, поскольку у него все еще есть немного времени. Лабораторное оборудование со временем проржавело или полностью разрушилось, а большинство магических артефактов уже сломаны. Лишь немногие из них все еще работают и заслуживают изучения, например, вражеское стекло или проклятый меч. Но что заинтересовало Мэтью, так это свиток, лежавший на рабочем столе. Он выглядел как новенький и создавал зловещие ощущения. Мэтью был очень хорошо знаком с этим свитком, так как в прошлом у него уже был один из них, который теперь снова спрятан в руинах Черного замка. Парень очень осторожно подошел к свитку и положил его в защитную коробку, похожую на крестраж, прежде чем положить его в свой сундук. Как будто я осмелился бы прочитать это снова. Даже когда я позволил Ичипу использовать мое тело, чтобы прочитать свиток, сущность все равно смогла попытаться контролировать меня и почти преуспела. Если бы создатель активно фокусировался на мне и свитке, я бы больше не был самим собой. Теперь, на этот раз, я буду осторожен и приму больше мер предосторожности, прежде чем читать его. Знания могут быть ценными, но моя жизнь стоит еще больше, а у меня только одна, подумал Мэтью, прежде чем кивнуть. По крайней мере, это было не зря. Как только я завершу свои дела с философским камнем и своей душой, я смогу сосредоточиться на своем следующем проекте, который позволит мне прочитать свиток. Затем Мэтью начал тщательно просматривать каждую книгу на полке, некоторые знания уже были утеряны временем, и заклинание Репаро не смогло восстановить утраченные знания, но все равно это была стоящая добыча. Он нашел много эзотерической темной магии, исследований о душах, жизни и смерти, а также множество экспериментов на эти темы. Но самое главное, он нашел личные журналы Крисдиса и понял, чего он хотел достичь. Бессмертие – это цель любого настоящего темного волшебника перед завоеванием мира. Он уже нашел способ продлить свою жизнь на столетия. На самом деле ему было более 1000 лет, и он умер через несколько столетий после основания Хогвартса. Свиток позволил ему прожить такую долгую жизнь. Но метод, который он нашел, сохранил его жизнь только за счет заимствования чужеродных энергий из другого измерения, если быть точным, из кошмара, а его душа все еще старела и медленно умирала. И Крисдис понял это и искал способ истинного бессмертия. Он фактически сам нашел способ создания дементоров. Они были побочным продуктом его исследований. Дементорами были замученные моряки, которых Крисдис захватил в плен на своем острове. Он замучил их до безумия и ввел в них энергию из кошмарного измерения. Их души были поглощены во время этого процесса, и они стали существами, высасывающими душу и счастье, собирающими энергию и души для своего хозяина. Не Крисдис был их истинным хозяином, а кошмар, о чем и Крисдис не знал. Его исследования позволили ему разработать ритуал, который должен был сделать его бессмертным королем дементоров, по крайней мере, таков был его план. Он верил, что получит контроль над энергией страха, но на самом деле он просто превратился в сосуд для кошмара. Хотя ему удалось превратить свое тело во что-то вроде дементора и бессмертного существа, пока он мог получать энергию. К счастью для Мэтью или человечества, у Крисдиса хватило ума создать тюрьму, которую только он мог открыть, если она была заперта. Должно быть, он активировал ее за несколько мгновений до своей смерти. К этому Мэтью пришел, прочитав последнюю запись в журнале, где Крисдис записал свои меры предосторожности. В конце концов, он стал сосудом для кошмара, который был уничтожен Мэтью. Глава 86. Изменение планов. Все это событие научило Мэтью тому, что мир не так прост, как он думал, и гораздо больше и опаснее, чем кажется на первый взгляд. Волшебный мир всего лишь маленькая капля, были существа и даже целые измерения или вселенные за пределами Земли, угрожающие человечеству. Парень уже зашел так далеко, что не стал бы исключать существование целой инопланетной цивилизации. В конце концов, Вселенная была гигантской, они просто еще никого не нашли. Личная сила Мэтью была слишком мала, чтобы чувствовать себя комфортно. Волан-де-Морт или Дамблдор были могущественны в масштабах волшебного мира, но в гораздо больших масштабах Вселенной они лишь небольшие препятствия. Текущего графика Мэтью было достаточно, чтобы справиться с Волан-де-Мортом, если придет время, но все равно прогресс слишком медленный. В конце концов, парень понятия не имел, как значительно превзойти темного лорда и достичь уровня, на котором он мог бы выжить с такими существами, как кошмар или создатель свитков. Ему нужно было ускорить свое обучение. Не планировал делать это так скоро, но это поможет мне быстрее стать сильнее, подумал Мэтью, когда он написал руническую формацию на стене. В настоящее время парень ограничивался лишь рунами, пока его тело не заживет достаточно. К счастью, можно было использовать большинство его заклинаний с помощью рун, просто так медленнее. Как только Мэтью закончил, образовался портал, и он вышел в неиспользуемую часть тюрьмы, спрятавшись под мантией-невидимкой. Он поднял с земли камень и вырезал на нем маленькую руну. Как только парень закончил, он снова прокрался вниз и приблизился к тюремной камере Сириуса Блэка, который в настоящее время спал в своей анимагической форме. Он закончил формирование руны на заранее подготовленном камне и активировал ее. Эта формация, которая сочетала заклинания Силенсия и Муфлета, препятствующие тому, чтобы все звуки выходили из непосредственной близости от ямня. Теперь это место безопасно, и никакие разговоры нельзя подслушать. Добрый день, мистер Блэк. Итак, вы анимаг, это пикантная информация. Вы бы так не сказали? Приветствовал Мэтью радостным тоном. Маленькая собачка быстро встала и огляделась, не в силах определить, откуда доносился голос. «Ах да, вы меня не видите. Я здесь», — сказал Мэтью, сбрасывая плащ и появляясь по другую сторону решетки. Черный пес превратился в высокого мужчину с длинными грязными и нечесанными черными волосами, серыми глазами. Он выглядел очень бледным и изможденным. Азкабан не оказал никакой услуги его телу. Волшебник был одет в лохмотья, которые, вероятно, он носил еще до своего заключения. Почти 12 лет тюрьмы полностью уничтожили одежду. Мужчина был грязный, и зубы у него желтые. Но взгляд его по-прежнему был умный. В отличие от других заключенных, он сохранил рассудок. «Где ты взял эту мантию? Что ты сделал с Гарри?» — сердито спросил он, внезапно преисполнившись энергии, пытаясь схватить Мэтью через решетку. Сириус явно узнал эту мантию. Он и другие мародеры часто использовали ее в школьные годы. «С Гарри? Ничего. Я просто позаимствовал мантию, не поставив его в известность. Я верну ее позже, но это был единственный способ проникнуть сюда, так как эта мантия делает не только невидимым. Она блокирует любую форму обнаружения, включая защиту. Но ваши вопросы действительно хороши. Они просто доказали мне, что я не зря пробрался в Азкабан», — наполовину солгал Мэтью, объясняя. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Сириус, явно не в состоянии полностью понять. «Вы невиновны, не так ли?» — спросил Мэтью, направляя разговор в нужное ему русло. «Я очень рано подружился с Гарри, на самом деле я познакомился с ним за несколько недель до того, как он узнал о волшебном мире и увидел, как с ним обращались». «А обращались? Подожди, что ты имеешь в виду под «узнал о волшебном мире»?» — обеспокоенно спросил Сириус, поняв, к чему Мэтью клонит. «Ну, Гарри вырос с Макглами, его последними живыми кровными родственниками, если быть точным, сестрой его матери», — ответил Мэтью. «Петуния и этот жирный ублюдок», — прорычал Сириус. «Он вырос с ними? Где Ремус? Неужели никто не проверил, что это за люди?» «Ремус Люпин? Я не знаю, где он находится. Насколько я понимаю, похоже, существует какая-то защита, связанная с кровью на Гарри. Это, по крайней мере, мое предположение и, скорее всего, причина, по которой Дамблдор отправил его туда. Но он мог быть в безопасности и в других местах. Пожалуйста, позвольте мне сначала закончить свое объяснение, прежде чем вы меня перебьете», — продолжил Мэтью, видя, что Сириус хочет спросить что-то еще. «Я встретил Гарри и видел, как с ним обращались. Поэтому я начал искать, где еще он мог бы жить. И все, кого я нашел, это вы, предполагаемый предатель его родителей. Интуиция подсказывала мне, что здесь что-то не так. Вы выросли с Джеймсом Поттером, как брат. Никто не рождается злым. Затем я прочитал отчет о вашем тюремном заключении, и у меня возник только один вопрос. Что за заклинание оставляет после себя только один палец и ничего больше? Я пришел к выводу, что Питер Петтигрю был настоящим предателем и подставил вас. У вас не было суда, и вы не могли защитить себя. Скорее всего, там еще помогли пожиратели смерти Пот. Короче говоря, я здесь, чтобы подтвердить детали и попытаться найти любую информацию, чтобы захватить Петтигрю, чтобы вы могли быть свободны и дать Гарри счастливый дом», — объяснил Мэтью. Сириус несколько минут потрясенно смотрел на Мэтью. «Ты прав, Петтигрю был настоящим предателем. Но я чувствую, что виноват, потому что я убедил их сменить секретных хранителей, это была моя идея. Так вот почему вы пробормотали: я убил их, когда вас схватили». «Петтигрю тоже незарегистрированный анимаг?» — допрашивал Мэтью. «Да, его форма – крыса, обычная садовая крыса, которая в настоящее время без пальца». «Крыса? Черт, я знаю, где Петтигрю. Сириус, не высовывайтесь. Я поймаю Петтигрю и получу вашу свободу. Все, что вам нужно сделать, это подождать. Но мне нужно будет обращаться осторожно, чтобы пожиратели смерти не смогли устроить вашу смерть», — притворился Мэтью. «Вот, выпейте это зелье, оно должно немного восстановить ваше здоровье. Если вы почувствуете, что что-то не так, бегите в своей анимагической форме. У них нет оберегов, препятствующих этому. Но подождите, пока лучше не раскрывать наши карты и не тревожить врагов». «Хорошо, я тебе доверяю. И, пожалуйста, защити Гарри». «Как он?» — поговорив немного о Гарри и обсудив детали, Мэтью уничтожил камень молчания, покинул это место и создал портал, чтобы покинуть тюремный остров. Снаружи уже был день. Он вызвал автобус и вернулся на нем в Лондон, откуда открыл портал в свою комнату. Мэтью вышел из своей комнаты и поприветствовал родителей. «Доброе утро, мама и папа. Черт, я сегодня долго спал, но вчера я действительно устал». «Доброе утро, Мэтью, садись поесть. Я, кажется, забыла разбудить тебя сегодня», — сказала его мать, протягивая ему остатки завтрака. На нее явно подействовало заклинание «Не замечай меня». Это было хорошо для Мэтью, так как ему не нужны проблемы с родителями из-за его ночных приключений. Глава 87. Новая база и душа. Мэтью только что закончил устанавливать новенький домашний сундук. Он перенес все важные вещи в свою новую переносную гостиную и рабочее место. Сначала парень настроил макет сундука, владелец магазина показал ему, как он может соединять и перемещать разные комнаты, когда он собирал свой новый сундук. Лестница в сундук заканчивалась в одной из четырех комнат среднего размера, которые Мэтью заказал, и предназначалась в качестве коридора, соединяющего разные помещения. С левой стороны была дверь, ведущая в жилую зону. Она состояла из двух комнат среднего размера, одна из которых представляла собой простую кухню-гостиную, а другая вела в спальню. Мэтью трансфигурировал мебель из дерева, которое собрал в близлежащем лесу. Только матрас он купил в магазине, действительно высокого качества. Кроме того, Мэтью установил хороший новый насест для Морганы. Он купил его в косой аллее, когда собирал свой сундук. Зеркало заклятых, которое парень нашел под Азкабаном, тоже висело на стене. Он уже изучил его, ожидая, пока его сундук закончит делать. В зеркале изображены некоторые студенты Слизерина, в которых он узнал Уэррингтона и его друзей. Они не имели для него никакого значения, так как они слишком слабы и глупы, чтобы что-либо сделать. Что беспокоило Мэтью, так это еще одна тень на стекле, которая была все еще далеко, но он не мог догадаться, кто это был. Кошмар и тот создатель свитков не появились в стекле, вероятно, они слишком сильны, чтобы их мог ощутить такой слабый артефакт. В настоящее время в его сундуке было не так много личных вещей, так как Мэтью не хотел полностью прибирать свою спальню. В конце концов, парень хотел сохранить в секрете свой сундук. С правой стороны коридора находилась еще одна дверь, которая вела в рабочую зону. Она соединялась с одной из больших комнат, служившей лабораторией и библиотекой, где Мэтью хранил свои редкие книги или письменные работы. В комнате было три двери, одна из которых вела в другую большую комнату, его новую кладовую. Парень снабдил эту комнату шкафами с увеличенным пространством, куда добавил чары стазиса и безопасности. Хотя было запрещено помещать расширенное пространство в другое, потому что это вызвало бы нестабильную пространственную реакцию и коллапс, это ведь не расширенное пространство, а карманное пространство. Согласно его анализу, это уменьшенная версия карманного измерения, которую можно легко перемещать, в то время как карманное измерение намного больше, и для его перемещения или даже создания потребовалось бы огромное количество энергии. Согласно легендам, только могущественным волшебникам, таким как Мерлин или Морган Ле Фей, удалось создать карманное измерение, и данные знания были потеряны для рода волшебников. Мэтью перенес почти весь свой запас ингредиентов, металлов, материалов, зелий и неважных книг, которые он не хотел выбрасывать, в новое хранилище, и оно оказалось заполнено даже не на 10%. Крестраж и свиток также хранились в надежно запертом шкафу внутри соответствующих защитных коробок. Парень решил, что потратит оставшееся время до того, как вернет камень, на создание как можно большего количества материалов с помощью философского камня. В сундуке остались только некоторые основные зелья, например, для исцеления и так далее. Другая дверь вела в одну из маленьких комнат, которую он теперь использовал как ритуальную комнату с множеством сдерживающих и защитных чар и аун на ней. Теперь ему больше не нужно будет использовать выручай комнату или секретный коридор для каких-либо своих ритуалов или магического созревания. Последняя дверь вела в последнюю комнату среднего размера, которая все еще не имела никакого назначения. Последней, но не менее важной была дверь в середине коридора, которая вела в последнюю маленькую комнату. Это одна из самых важных комнат, ванная комната. В ней были простой унитаз, который Мэтью зачаровал исчезающим заклинанием, удаляющим все отходы, а также элементарной душ и раковина с использованием формации призыва воды. Перерыв в сцене. «Так вот как это бывает», – пробормотал Мэтью, который в настоящее время находился в своей новой лаборатории, просматривая имеющиеся у него данные о душах и ища способы их исцеления. Кстати, проанализировав данные о трех запретных заклинаниях, он выяснил, что они были магией души. Вот почему они запрещены. Они либо контролировали, пытали, либо уничтожали душу цели. Что касается способов исцеления его поврежденной души, то у него был один, но Мэтью не был уверен, стоит ли его использовать. Его исследование показало, что душа состоит из двух частей, энергия души, это мощная форма энергии, которую душа генерирует естественным образом. Она похожа на магическую энергию, но она есть у каждого живого существа, и ее гораздо сложнее использовать. А вторая часть была сущностью души, это была высшая форма энергии души, содержащая сознание человека и в основном составлявшая тело или ядро души, а также защищенная энергией души. Эта часть в настоящее время была повреждена внутри Мэтью. Во время заклинания огненного патронуса и уничтожения тела кошмара он использовал часть своей сущности души вместо энергии из-за отсутствия контроля, поскольку он еще не овладел своим третьим уровнем окклюменции. В настоящее время для него единственный способ исцелиться – это добавить новую сущность души в свою душу. Проблема была в том, что он не мог сделать это сам. Мэтью пытался, но не смог найти способ, поэтому единственным способом был его второй метод – пожирающий крестраж. Он разработал с помощью Сары ритуал, который позволяет ему в основном поглотить крестраж из его оболочки и добавить сущность души в свою душу. Кроме того, Мэтью получит все воспоминания внутри крестража, которые могут быть истолкованы как хорошие или плохие. У Волан-де-Морта было много знаний и опыта, но он также делал некоторые действительно отвратительные и ужасные вещи. Это заставило Мэтью засомневаться, стоит ли ему продолжать. «Ты уверена, Сара, что нет никакого способа использовать жизненную энергию внутри философского камня, чтобы исцелить мою душу?» Он спросил Чипи. «Отрицательно. Сущность жизни и сущность души – это две принципиально разные формы энергии, хотя обе они необходимы для человеческой жизни. Сущность жизни представляет собой физический аспект жизни, необходимый организму для выживания, в то время как сущность души необходима для духовного аспекта. Например, Экрисдис нашел способ пополнить жизненную эссенцию внутри своего тела, что сделало его бессмертным, но ему не удалось сделать то же самое со своей душой, что привело к ее медленному вырождению. Хотя душа с достаточным контролем может выжить без тела, по крайней мере временно, количество времени зависит от того, насколько сильна душа. При достаточной мощности хозяин мог бы стать существом из чистой энергии, по крайней мере теоретически, все собранные данные подтверждают это. Я понял. Так что, по сути, я сталкиваюсь с той же проблемой, что и Экрисдис, но на данный момент у меня есть некое решение, а у Экрисдиса были столетия, и ему не удалось создать сущность души. Я не верю, что справился бы с этим до окончания Хогвартса, нет, даже за те 6 лет, что у меня есть. Что ж, попробуем, я смирюсь с неприятными воспоминаниями, они, вероятно, укрепят мою решимость. По крайней мере, ты можешь убрать эмоции, но ты все еще часть моей души, и все воспоминания, часть меня. Попробуем. Глава 88. Том Реддл. Создан ритуал пожирания крестражей. Все компоненты для ритуала были готовы, и самое лучшее в этом то, что предмет с крестражем остался бы невредимым. Мэтью переехал в свою совершенно новую ритуальную комнату и начал гравировать ритуальный круг на полу. Ритуальный круг состоял из двух небольших рунических образований на противоположных участках, окруженных большим руническим образованием. Мэтью достал диадему Коктеврон из коробки и положил ее в формацию для крестража. Его цель состояла в том, чтобы вытеснить душу или ее фрагмент из объекта и ограничить ее. Это первый шаг ритуала. Второй шаг должен произойти во второй малой формации рун. В этой формации должен был сидеть получатель души, в данном случае Мэтью. Это направит фрагмент души в Мэтью и позволит его душе поглотить новую душу. Одним из требований для успеха является то, что душа получателя должна быть более могущественна, чем фрагмент души, или же новая душа поглотит первоначальную душу и завладеет телом. Поскольку это был крестраж, внутри находилась только часть души, если быть точным, диадема содержала 1/32 первоначальной души Волан-де-Морта и была пятым крестражем, который он создал. И, наконец, состоялась бы битва душ, инициированная формацией внешних рун, битва по принципу «победитель получает все». Это все включало в себя все воспоминания и небольшое усиление, поскольку душа была фактором, связанным с количеством магической энергии, которой обладал волшебник. Внешняя формация также поглощала магическую энергию из окружающей среды и приводила в действие весь ритуал. Теперь, когда все готово, пришло время начинать. Обычно для формирования руны требовалось немного магической энергии, чтобы начать, даже если она питалась за счет энергии окружающей среды, например, зажигания внутри автомобиля. Но Мэтью включил в ритуал другой метод, поскольку хотел оставаться в наилучшем на данный момент возможном состоянии. Прошлые события научили его быть осторожным, так как он никогда не знал, что может случиться, и Волан-де-Морт был единственным волшебником с наибольшим опытом в магии души, который вошел в миры, которых никогда раньше не делал. Он обладает способностями, которые включали одержимость, а это ветвь магии души. Темный ман значительно более опытный, чем Мэтью. Мэтью вытащил из кармана флакон с магической эссенцией и вылил ее на определенную часть ритуального круга, который впитал эссенцию и начал работать. Этот метод слишком расточительный, но у парня все еще был философский камень, и, учитывая риск всего процесса, оно того стоило. Рунная формация с крестражем внутри начала светиться ярко-зеленым светом и поглотила диадему Коктевран. Это продолжалось несколько секунд, прежде чем черно-серый зловещий туман начал покидать крестраж, за которым последовало немного синего тумана. Внутри диадемы также было семя души Коктевран, понял Мэтью, и теперь это больше не сработает. Очень жаль, подумал он, наблюдая, как две разные завесы тумана собираются вместе. Голубой туман образовал маленький синий светящийся шар, в то время как черно-серый туман стал бесформенным жутко выглядящим шаром со змееподобным лицом, которое выглядело как мерзость. «Эх, хорошо, что последний шаг очистит от скверны заблудшие души», — подумал Мэтью, готовясь к следующему шагу. Теперь рунная формация, внутри которой он стоял, начала светиться белым светом, и оба шара душ начали притягиваться этой формацией. Парень также начал светиться белым, и две души вошли в него. Через несколько секунд все три души начали собираться в одном месте и начали сражаться друг с другом за превосходство, когда внешняя формация рун начала светиться ярко-красным светом. Эта битва должна была произойти в пространстве разума, внутри вселенной Мэтью. Казалось, он парит в центре своей ментальной вселенной. Появилась синяя тень, но она мгновенно улетела в другом направлении. Это произошло так быстро, что Мэтью даже не успел за ней следить. У него даже не было на это времени, появился другой человек. Это был красивый молодой человек с черными как смоль волосами, темными глазами и бледной кожей. Мэтью обнаружил очень мало сходства с Волан-де-Мортом из фильмов «После перерождения», лишь его глаза были похожи. Теперь у него были уродливые деформации от многолетнего кровосмешения, которое практиковали гонты. Скорее всего, так должен был выглядеть его отец Том Реддл-старший, который, как говорили, сам был довольно красив. «Значит, ты тот, кто пытается использовать мою душу. Как насчет того, чтобы ты присоединился ко мне? Я наделю тебя невообразимой силой и сделаю своим снаряжением», — начал парень. «Бла-бла-бла, невообразимая власть, богатство, безнравственность и так далее. Это все, что я могу достать сам. Ты могуществен в волшебном мире, но в больших масштабах всего лишь мелкая сошка. Прими свою судьбу как мою ступеньку и сдайся. Отдай мне все, что у тебя есть», — прервал Мэтью, которому надоела очередная речь злодея. Кошмар был гораздо более впечатляющим, поскольку он продемонстрировал уровень силы, который Волан-де-Морт не мог обладать из-за своей ограниченной дальновидности. По сравнению с кошмаром или создателем свитков, Волан-де-Морт был шуткой. «Ты, наглый грязнокровка, получишь за свое неуважение к вышестоящему. Как только я получу твое тело, я сохраню частичку твоего сознания, чтобы ты видел, как умирают твои родители и друзья», — закричал Волан-де-Морт в гневе. «Да, конечно, красавчик. Черт, по сравнению с будущей версией ты выглядишь как девчонка. Давай, Томми, сделай это», — насмехался над Мэтью. Авада Кедавра. Зеленая вспышка появилась из палочки Волан-де-Морта и направилась к Мэтью, который вернулся от нее, сделав шаг в сторону. «Похоже, он ограничен в заклинаниях. Хотя он сильный боец, это мой разум. Я здесь бог», — подумал Мэтью. Он вызвал метеоритный дождь и обрушил его на Волан-де-Морта, который был ошеломлен таким поворотом событий. «Уже не такой высокомерный, ты просто посмешище. Несмотря на то, что ты силен в обращении с палочкой, есть существа, которые могут делать подобные вещи в реальном мире, и мы оба муравьи по сравнению с ними. Но в отличие от тебя, я достигну высот, намного превосходящих твои, в то время как ты для меня просто усилитель», — засмеялся Мэтью, наблюдая, как Волан-де-Морт отчаянно пытался остановить метеориты и отбросить их назад. Ему действительно удалось остановить один, что было впечатляюще для уровня силы, которого обычно достигал волшебник. Но остальные все равно ударили его и нокаутировали. Убедившись, что он без сознания, Мэтью подошел к нему, положил руку на тело души и начал поглощать. Трещины, которые появились в его ментальной вселенной, когда он поранил себя, начали закрываться, и все это место действительно немного расширилось. Ритуал сработал, и сущность души парня начала восстанавливаться. Через несколько минут весь процесс завершился, и Мэтью снова встал. «Так куда же делось семя души Равины Коктевран?» – пробормотал Мэтью, пытаясь определить его местонахождение. Глава 89. Улучшение. Он находился в области чипа искусственного интеллекта внутри своего ментального пространства, но в настоящее время сдерживал его. Как только Мэтью прибыл на механическую планету, плавающую во тьме его ментальной вселенной, Сара напрямую связалась с ним. Обнаружен искусственный дух с аналогичной и совместимой функциональностью с чипом искусственного интеллекта. Возможно обновление чипа искусственного интеллекта. Разрешено продолжить. Итак, наше предположение было правильным. И Равина Коктевран фактически создала искусственный интеллект в форме семени души внутри диадемы. Что ж, эти знания пригодятся для нашего следующего проекта. Есть ли какое-нибудь знание внутри духа? Спросил Мэтью. Отрицательно. База данных отсутствует. Это всего лишь процессор с логическими алгоритмами, улучшающими мыслительный процесс любого, кто использует диадему. Тогда я ничего не выиграю. Сущность души внутри духа ничтожна. Мне здесь нечего получить. Впитай это, Сара, позволил Мэтью, и появилась яркая синяя вспышка. Дух влетел в планету, которая на мгновение начала светиться и поглотила его. Как только Мэтью увидел, что все в порядке, он покинул свой ментальный ландшафт и снова очнулся в реальном мире. Ритуальный круг больше не светился с тех пор, как процесс завершился. Диадема лежала на полу, больше не излучая магической энергии. Теперь это обычная диадема, сделанная из гоблинского серебра. Она все еще представляла большую историческую ценность, а гоблинское серебро было довольно дорогим. Прекрасное сокровище для коллекции, которое Мэтью определенно не вернул бы. Нет, он пока поместит его в свою спальню, в сундук, в качестве приятного украшения и сувенира. Затем парень закрыл глаза и сосредоточился на своем теле. Нигде больше не было боли, его физические травмы зажили несколько дней назад, и теперь его духовные раны исцелились, а сущность его души восстановилась. Вместо этого он почувствовал себя более могущественным, чем раньше. «Сара, предоставь мне отчет и просканируй мое тело, чтобы показать мне мой новый статус», — попросил Мэтью. Бип. Сущность души хозяина выросла на 5% по сравнению с тем, что было до травмы. Это привело к небольшому росту магической энергии. Предел перед необходимостью прохождения магической зрелости немного вырос с 250 до 280. По сравнению с другими волшебниками два ранга хозяин теперь сможет использовать больше заклинаний, а также резервы увеличатся. Обновление чипа искусственного интеллекта также завершено. Теперь он обладает удвоенной вычислительной мощностью и, что самое главное, теперь он может создавать субчип, похожий на семя души, которая может быть имплантирована в другие объекты. Это позволит хозяину использовать магию через предметы и всегда быть подключенным к нему. Нынешний лимит – 3 предмета. Данное ограничение основано на силе души хозяина. Воспоминания Волан-де-Морта в настоящее время обрабатываются, каждая частичка его порчи и личности будет удалена, прежде чем интегрировать знания в воспоминания носителя и базу данных. Черт возьми, это идеально. Это значительно упростит следующий проект. Нет, мы даже можем немного изменить спецификации. Как только воспоминания Волан-де-Морта будут готовы, сообщи мне. Я не могу дождаться получения всех его знаний, подумал Мэтью, прежде чем вернулся мыслями к текущим задачам. А каков мой статус? Бип. Подсчитана статистика. Отображение нового статуса. Мэтью Мейсон, волшебник, ранг 2, сила. 2.8, ловкость. 2.8, жизненная сила. 3.0, магическая энергия. 205.4, закон огня. 4%, закон земли. 3%, закон ветра. 2%, закон воды. 1%, статус. Здоров и полон энергии. Хорошо, хотя мои физические характеристики растут очень медленно, мои запасы магической энергии растут хорошо. С помощью зелья я скоро достигну предела и смогу пройти еще одну магическую зрелость. Законы действительно трудно освоить, но я ничего не могу здесь поделать, буду просто практиковаться, резюмировал Мэтью. Теперь, когда он смог решить проблему своей поврежденной души, он мог вскоре приступить к своему следующему проекту, к который позволил бы ему изучить новый свиток греха. Но сначала Мэтью нужно было связаться с Фламилями, поскольку их время истекало, а он уже получил от камня самое важное. Бессмертие было лишь частичным решением, и Мэтью не хотел полагаться на зелье. Чтобы выжить, он мог легко закончить, как Фламили, если ему не повезет. И бесконечное богатство было приятно, не открывает перед ним все возможности. Он не мог заплатить существам вроде кошмара немного золота, чтобы они оставили его и землю в покое. Даже знания, которые он мог приобрести, были ограничены, поскольку редкие вещи копились и хранились тайно. Нет, скорее Мэтью хотел бы получить доступ к библиотеке бессмертного алхимика и немного подучиться у него. Там должны быть книги, которые утеряны за столетия, и уникальные знания. Нет, эта возможность слишком хороша, чтобы ее упустить. Мэтью начал писать письмо. «Дорогой мистер Фламиль, так случилось, что я завладел очень редким магическим артефактом, который принадлежит вам. Вы спрятали его в прошлом учебном году в Хогвартсе, чтобы защитить его. Как только я понял, какой артефакт в настоящее время находится в нашей школе, я не мог упустить возможность изучить камень, и я хотел посмотреть, смогу ли я это сделать. Я украл оригинал под носом у Дамблдора и обменял его на подделку. Теперь, когда я закончил его исследование, я был бы рад вернуть его вам. Насколько я понимаю, ваше время буквально на исходе. Буду рад общению с вами, чтобы обсудить вознаграждение за поиск камня. Чтобы доказать, что я говорю правду, я добавил к посылке небольшой подарок. Искренне ваш, Мэтью Мейсон. Скоро стану студентом 4-го курса Хогвартса. П.С. Я также был бы рад услышать о том, кто на самом деле создал философский камень. Он вложил письмо в конверт и упаковал в посылку 2 флакона с эликсиром жизни. Как только Мэтью добрался до своей комнаты, он направился к Моргане, своей прекрасной черной сове. «Привет, девочка, как дела? Мне нужно, чтобы ты доставила посылку. Ты можешь добраться до Фламили?» – спросил он сову, поглаживая по голове. Моргана ответила счастливым возгласом и кивнула головой. «Мила, мне нужно, чтобы ты доставила им эту посылку и письмо. Дождись от них ответа, а потом возвращайся». Он слегка похлопал ее, прежде чем привязать посылку и письмо к ее ноге. Затем Мэтью открыл окно в своей комнате, и Моргана вылетела оттуда со счастливым криком. «Итак, теперь мне нужно произвести как можно больше вещей с помощью камня, прежде чем я верну его», – пробормотал парень, возвращаясь в лабораторию внутри своего сундука и приступая к работе. Он покидал сундук только для того, чтобы поесть с родителями, и даже спал внутри. В конце концов, Мэтью не хотел сожалеть о том, что не использовал как можно больше ресурсов камня. Все материалы, которые он добыл с помощью философского камня, едва поцарапали его запасы жизненной силы. Фламили все еще могли производить эликсир жизни, которого хватит на сотни тысяч лет. Они не смогут прожить так долго. В конце концов, их душа все еще была смертной и медленно умирала. Продолжительность жизни смертной души составляла около 2000 лет, если она не продлевалась. Так что, хотя у них еще было больше половины жизни впереди, они не будут жить вечно. Глава 90. Фламили. Мэтью в данный момент сидел за завтраком со своими родителями, когда Моргана влетела в открытое окно. А на прошлое Рождество этот знаменитый американский производитель оружия и его жена погибли в результате несчастного случая и оставили свои это Моргана, его отец прервался, когда прибыла Моргана во время краткого изложения важных событий, которые Мэтью пропустил, находясь в Хогвартсе. «О, это письмо, которого я отчаянно ждал», — сказал Мэтью, снимая письмо с ноги Морганы. «От кого это?» «Это девочка», — начала его мать взволнованным голосом. «Нет, мама, я регулярно переписываюсь со своими школьными друзьями, и среди них тоже есть девочки, но у нас нет таких отношений, мы все немного молоды для этого». «Нет, я связался с Николасом Фламилем, который является очень известным и опытным волшебником, и спросил его, могу ли я учиться у него в будущем», — объяснил Мэтью, открывая письмо. «Подожди, Николас Фламиль из французских легенд, бессмертный алхимик и предполагаемый создатель философского камня, дарующего бессмертие. Он настоящий и все еще жив или это кто-то другой?» Немного взволнованно спросил его отец. «Да, этот, и камень настоящий, иначе как еще он мог бы быть живым? И он пригласил меня встретиться с ним и обсудить возможность учиться у него за чашкой чая завтра днем. Я должен навестить его завтра в его доме в Париже, сказал Мэтью, объясняя подробности письма. «Как ты собираешься так быстро добраться до Парижа?» – спросила его мать, немного сбитая с толку выбором времени. «Магия», – с усмешкой ответил Мэтью, но, заметив невеселый взгляд своей матери, начал объяснять дальше. «Письмо – это то, что мы называем портключом. Это часть магии, созданная для путешествий на большие расстояния. Эта магия может мгновенно перенести кого-то по всей планете. Когда я произнесу определенное ключевое слово, я перенесусь в их семейный дом в Париже, а позже вернусь домой», — объяснил парень. «Значит, отсюда ты можешь мгновенно отправиться в Америку или Японию?» — спросил его отец. «Теоретически, это вроде как регулируется министерством, и вы должны регистрировать у них любое путешествие через порт-ключ. Но они недостаточно компетентны, чтобы на самом деле отслеживать любые перемещения порт-ключа». Мэтью насмехался над министерством, думая о турнире трех волшебников, когда Гарри был перенесен на кладбище в Литтл-Хангилтоне. «О, так вот как, похоже, политика всегда одна и та же, независимо от того, не магическая она или магическая», — заключил его отец. «Ну, я могу идти, такая возможность выпадает раз в жизни. Я могу учиться у самого знаменитого алхимика в волшебном мире», — спросил Мэтью. Его родители посмотрели друг на друга, обсуждая что-то глазами. Через несколько секунд его мать начала. «Хорошо, ты можешь идти. Поскольку ты всегда так хорошо себя ведешь и так усердно учишься, мы позволим тебе это. Но для этого ты присоединишься к нам во время деловой встречи через 3 недели. Я думаю, ты с ними знаком, это Дурсли, и твой отец в настоящее время обсуждает контракт с мистером Дурсли. У них также есть сын немного младше тебя», — попросила его мать. Мэтью поморщился. «Хорошо, я пойду. Но они не очень хорошие люди, однако это может быть возможностью помочь моему другу». «Да, о, и возвращайся завтра вечером. Я не хочу, чтобы ты прогуливался по Парижу один», — попросила мать. «Хорошо, я в своей комнате, мне еще нужно кое-что приготовить», — сказал Мэтью, вставая из-за стола и направляясь в свою лабораторию. Перерыв в сцене. На следующий день во второй половине Мэтью взял письмо в руки и сказал: «Действительно забавный мужчина этот Николас Фламель, сокреблю». Это было ключевое слово для активации портключа. В то время как Мэтью исчез в вихре, для него мир начал вращаться вокруг него. Он держался за письмо, не смея отпустить его. Несколько мгновений спустя парень поднялся над лужайкой и начал шагать по воздуху, как он видел в фильмах о Гарри Поттере. Какими бы дерьмовыми ни были методы волшебных путешествий, он выстоит. Итак, парень грациозно приземлился на обе ноги в каком-то саду. «Неплохо для моего первого использования портключа», — пробормотал Мэтью, оглядываясь вокруг, пытаясь понять, где он сейчас находится. Это был какой-то просторный задний двор, окруженный высокими заборами, закрывающими обзор в сад и из него. Там были разные виды фруктовых деревьев и цветочные клумбы. Заметно, что владелец заботится об этом месте. Дом построен в типичном французском стиле с розовыми кустами, растущими у стены. В отличие от соседних домов, тот, к которому принадлежал сад, был немного старше остальных, но находился в действительно хорошем состоянии. Магия может сделать многое. Мэтью почувствовал магию, окружающую это место. Здесь были мощные чары, почти такие же сильные, как в Хогвартсе. И многие чары, подобные чарам «Не замечая меня», делали это место незаметным для маглов поблизости. У этого места было действительно много оберегов, которые он не узнал. Должно быть, здесь живут Фламели. «Черт, я действительно хочу изучать здешнюю магию», — пробормотал Мэтью, подходя к двери, ведущей в дом. Как раз в тот момент, когда он хотел постучать, деревянная дверь открылась, и в кадре появилась пожилая дама. «О, добро пожаловать, ты, должно быть, Мэтью. Мы ждали тебя», — поприветствовала она его с сильным французским акцентом. «Здравствуйте, мэм, как вас зовут?» — спросил Мэтью. «О, где мои манеры? Я Перинель Фламель», — представилась женщина. «А, здравствуйте, миссис Фламель. Для меня большая честь познакомиться с вами», — поприветствовал Мэтью, направляясь вслед за ней в дом. Они вошли в кухню, где на стойке стоял вкусный французский пирог. «Никаких миссис Фламель, зови меня Перинель. Мой муж был действительно заинтригован, но и встревожен твоим письмом. Я хочу услышать больше о том, как ты приобрел камень. Этот мальчик Альбус, должно быть, стал довольно беспечным в последнее время», — сказала женщина, обращаясь к Дамблдору как к ребенку. «Хочешь немного пирога? Я приготовила его с яблоками из своего сада», она с гордостью объяснила. «Я бы с удовольствием попробовал», вежливо сказал Мэтью, наблюдая, как она раскладывает по тарелкам несколько кусочков пирога. Он помог ей отнести их в соседнюю комнату, которая оказалась просторной, но уютной гостиной с красивым столом. За этот стол они и сели. «Мой муж будет здесь через минуту», сказала женщина, когда они продолжали мило болтать. После нескольких минут светской беседы дверь в гостиную открылась, и вошел пожилой мужчина с седыми волосами до плеч. Это был бессмертный алхимик Николас Фламель. Он выглядел точь-в-точь, как в фильмах «Фантастические твари». «А, вот и ты. Ты снова забыл о времени, ты безответственный, как всегда, Николас», Перинель принялась его ругать. «Прости, дорогая», — ответил мужчина немного застенчиво, прежде чем серьезно посмотреть на Мэтью. «Итак, ты Мэтью Мейсон. Молодой парень хочет вымогать у меня деньги», — спросил он, когда мощное невидимое давление начало исходить от его тела. Старик был полон магической энергии, и напряжение в комнате стало действительно гнетущим. «Черт возьми, он кажется сильнее Дамблдора», — подумал Мэтью, чувствуя, как по его спине стекает капелька пота. Глава 91. Равноценный обмен. Бип. Обнаружен уровень силы волшебника 5 ранга. Анализирую ситуацию. Обнаружена слабость. Тело противника очень слабое, оно ухудшилось за многие столетия. Он может атаковать только силой волшебника 4 ранга и медленнее большинства. Быстрая и смертельная атака имеет 53% шансов на успех, поскольку хозяин находится на близком расстоянии. Вероятность успеха всего 53%, так что, по сути, подбрасывание монетки. Эта ситуация чрезвычайно опасна. Я думал, что он будет дружелюбнее, так как он не темный лорд, который создал камень, да и в фильмах его изобразили как хорошего человека. Неужели я просчитался, как его успокоить? Таковы были мысли Мэтью, когда он отчаянно пытался придумать способ разрешить эту ситуацию. Внезапно Перинель встала и ударила Николаса по плечу. Послышался легкий треск. «Перестань пугать нашего гостя, старый дурак». Подавляющая аура вокруг Николаса исчезла. «Ой, Перинель, хватит. Но он все равно пытался вымогать у меня деньги. И он явно хочет воспользоваться ситуацией», — пожаловался старик, без малейшего движения вправляя вывихнутое плечо на место. «Ну, может быть, он слизеринец в Хогвартсе. У них, как правило, такая же склонность, как у амбрелунских студентов в Шармбатоне. И ты знаешь, что именно так они должны вести себя в таком факультете, чтобы завоевать уважение или даже выжить. Это не делает его плохим или порочным человеком», — ругала она своего мужа. «Амбрелюн — один из трех факультетов в Шармбатоне, известный своей хитростью, логикой, амбициями, любопытством и холодом. Он, по сути, представляет собой комбинацию Слизерина и Когтеврана. Значит, она не ошибается», — понял Мэтью, вспомнив, что он читал о самой известной школе магии во Франции, которую Фламели посещали в прошлом и спонсировали на протяжении последних нескольких столетий. «Ну, вы не совсем не правы, Перинель, но я студент Когтеврана, хотя сортировочная шляпа считала меня слизеринцем, но из-за сегодняшней политической ситуации и крайнего предубеждения против того, что я волшебник в первом поколении, я попал в Когтевран, так как я вписывался в оба факультета», вежливо объяснил Мэтью. «Смотри, ты старый дурак, прости, Перинель, но это не меняет того факта, что он пытался вымогать у меня деньги», пожаловался древний алхимик. «Ну, это неправда. Я признаю, что моя формулировка может немного ввести в заблуждение, и приношу за это свои извинения. Но на самом деле я предлагал обмен между нами. Я предлагаю философский камень, находящийся в моем распоряжении», продолжал Мэтью с улыбкой. «И что мешает мне забрать его у тебя теперь, когда ты здесь?» — спросил Николас с блеском в глазах. «Шляпа все еще хотела отправить меня в Слизерин. Очевидно, я спрятал его где-то, и только я могу добраться до этого места. И вам даже не нужно пробовать на мне легилименцию. Я смог дурачить Волан-де-Морта целый год. Любому волшебнику будет очень трудно даже прочитать мои поверхностные мысли. ХМПФ. Чего ты хочешь, мальчик?» — немного сварливо спросил Николас. «Я хочу стать вашим учеником», — предложил Мэтью. «Отказано, я больше не беру постоянных учеников. Я поклялся в этом», — не задумываясь, ответил алхимик. «Попроси что-нибудь еще, мальчик». Мэтью уже ожидал такого ответа, в конце концов, это было только его вступительное предложение. тогда я хочу получить доступ к вашей личной библиотеке без того, чтобы вы удаляли какие-либо книги или подвергали их цензуре. Мне также нужна некоторая информация, которой вы располагаете, для этого я хочу получить правдивое объяснение», — попросил Мэтью. «Хэммм, я могу предоставить тебе доступ к моей библиотеке, но только на одну неделю. Ты можешь читать столько книг, сколько захочешь, и ты получишь доступ ко всем из них. С сегодняшнего дня и до следующей субботы ты можешь получить доступ к моей библиотеке, я даже создам порт-ключ на эту неделю», — предложил алхимик с мрачной улыбкой. «Ха, старик пытается обмануть меня. Он считает меня всего лишь талантливым учеником, который может прочитать всего несколько книг в неделю. В конце концов, в моей прошлой жизни, когда я начал читать, мне потребовалось 6 часов, чтобы прочитать книгу о Гарри Поттере. Даже если бы я стал быстрее с годами, это все равно заняло бы почти 5 часов, а для магии или научных книг надо гораздо больше времени. Даже обладая совершенной памятью, я все еще ограничен скоростью чтения. Обычно, очень жаль для него, что я уже решил эту проблему. С моим сканирующим заклинанием я могу читать книги, просто прикасаясь к ним, так что я могу прочитать больше, чем несколько книг в минуту», — внутренне рассмеялся Мэтью, кивая головой. «Хорошо, договорились. А другая моя просьба?» Его ухмылка на мгновение стала шире, а затем он снова стал серьезным. «Ну, это зависит от того, что ты хочешь знать. Если это не что-то очень личное, неуместное или выходящее за рамки моих знаний, я отвечу на это правдиво со всей справочной информацией», — сказал старик. «Это кое-что приемлемое. Как насчет того, чтобы мы записали это в официальном контракте, где мы оба наложим на него чары действительности, и каждый из нас получит копию? Я знаю, что они не имеют магической силы, но этот контракт все равно может навредить вашей репутации, если я обнародую детали. Рассматривайте это как меру безопасности для меня», — попросил Мэтью.